Глава 28. Чужая земля. Когда замерзающий лучник был уже почти мертв, молодой скакун перепрыгнул изгородь навстречу солнцу. Он хотел увидеть свою судьбу в прошлом безумцев и царей. Донесение в королевский секретариат. Трещина. Величественный каньон, образованный некогда полноводным потоком, пролегавшим теперь по каменистому дну. В это время года река, название которой уже никто не помнил, оживала. Пыльное русло наполняли воды дождей и тающих снегов северных предгорий. Однако это была лишь тень прежнего могущества. Широкий грязный ручей, вяло ползущий по иссохшей земле. Теперь уже никто не знал, что случилось с ним. Зато всем было известно, что не успеет лето перевалить за месяц близнецов, как дно трещины снова высохнет. Лишь потрескавшаяся на солнце земля будет напоминать, что когда-то здесь текла вода. Каньон был восточной границей королевства. Вдоль него периодически курсировали пограничные патрули, отлавливавшие контрабандистов из пустыни, пытавшихся провести свой товар в обход королевских кордонов. Почти единственными обитателями каньона были чернокрылые стервятники. Сотни лет они гнездились на отвесных стенах, которые давали им превосходную защиту от хищников, желавших полакомиться яйцами или птенцами. Сейчас один из таких стервятников вспорхнул в небо, встревоженный внезапным вторжением. Парившая в солнечной вышине птица недовольно клекотала. Рядом с гнездом показались человеческие пальцы. Они вцепились в каменный выступ так, словно тот был самым дорогим и желанным предметом на свете. Кряхтя от натуги, Эдуард подтянул тело наверх, туда, где наконец мог поставить ноги, подарив рукам долгожданную передышку. Он старался не думать о том, какое расстояние отделяет его от дна каньона. От этих тревожных мыслей юноша отвлекал себя планами по укреплению границы. Вернув себе доброе имя и графский титул, он позаботится о том, чтобы преодолеть ее было не так просто. Впрочем, простота эта относилась лишь тем, кто собирался нелегально покинуть королевство. Попасть в него было значительно сложнее. Там, где они спустились, воспользовавшись тайным маршрутом, который Ярви узнал от одного знакомого контрабандиста, подняться было практически невозможно. По сути, совершить подъем, не рискуя свернуть себе шею, можно было лишь в двух местах. В одном из них возвышался Кран-де-Мор, маленький, но хорошо укрепленный замок, стороживший восточный тракт, мог держать осаду месяцами даже с небольшим гарнизоном. Второй подъем находился южнее. Когда-то там тоже стоял замок, но орды кочевников 12 ханов, вторгшиеся в королевство 20 лет назад, разрушили его. Теперь в этих руинах находилась лишь небольшая застава, следившая за тем, чтобы никто не воспользовался тамошними тропами. В народе это место называли «обвальным замком». Вцепившись в трещины мертвой хваткой, Эдуард посмотрел наверх. Вершина была близко. Юноше оставалось всего несколько решительных рывков, чтобы достичь ее. Простор остался позади. Его родовые земли. Эдуард чувствовал, будто бежит оттуда, как жалкий рыночный воришка. В мечтах он представлял свое возвращение по-другому. Однако делать было нечего. Он должен был узнать правду. Когда Эдуард уже почти добрался до края обрыва, камень под его пальцами предательски зашатался. Юноша едва успел перехватиться, чтобы не сорваться вниз. Выругавшись про себя, он обнаружил, что не видит уступа, за который можно зацепиться и продолжить путь наверх. На краю пропасти возник силуэт человеческой головы. Для Эдуарда, смотревшего против солнца, он был сплошной черной тенью. Вниз протянулась покрытая татуировками жилистая рука. Ухватившись за нее, юноша нащупал ногами что-то, отдаленно напоминающее уступ. Суетливо шаркая по камню, ему удалось преодолеть последний участок склона, отделяющий его от ровного плато, раскинувшегося на вершине. «Спасибо», — сказал Эдуард, пытаясь перевести дух. Его загорелое лицо покрывал слой пыли и пота. Рядом лежал Ярви, старательно разминающий правое плечо. «Похудел бы хоть», — недовольно посетовал вор. «Ха, чуть. Руку не оторвал». Эдуард уже привык к дурным манерам Ярви. Ему не давал покоя другой вопрос. Почему вор все еще сопровождал его? В конце концов, от цепей, что сковывало их когда-то, теперь остались лишь неприятные воспоминания да рубцы на запястьях. Однажды он спросил Ярви об этом. Тот простодушно ответил, что им по дороге. Он и сам собирался покинуть королевство, ведь беглые каторжники наверняка находятся в розыске. Конечно, с его талантами он мог бы присоединиться к какой-нибудь разбойничьей шайке, но жизнь на большой дороге не сильно-то прельщала южанина. Да и потом, Ярви был уверен, что Эдуард все еще должен ему, а долгов трехпалый никому и никогда не спускал. Вытащив затычку из кожаной фляги, Эдуард сделал пару жадных глотков. «Ну, полегче, ваше лордство. Нам еще топать и топать. А вода... вон она где». Ярви кивнул вниз, на дно каньона. Углубляться в пустыню здесь было откровенным самоубийством. Эдуард понятия не имел, где следовало искать кочевников. Отряхнув пыль с одежды, они пошли на юг, вдоль трещины. Где-то там впереди лежал восточный тракт, уводивший к далеким и чуждым землям, откуда в королевство везли пряности, ткани, драгоценности и дурманы. Впереди было почти 200 лиг. Недружелюбный, иссушенный солнцем путь, пролегавший по краю извилистой пропасти. Они шли в безмолвии, сберегая силы. Несмотря на холодные месяцы, еще недавно терзавшие их стужей и снегами, в этих местах было почти жарко. Восточные ветра несли с собой песок и жар пустыни, лежавший за трещиной. Летом это живительное тепло превращалось в губительные суховеи. Эдуард знал, что сейчас было самое благоприятное время для путешествия по этим землям, и все же его не оставляла тревога. Возбуждение от подъема по стене каньона отхлынуло, оставив горькое послевкусие в виде ноющих мышц и чувство близости собственной смерти. На этом фоне к Эдуарду вернулись воспоминания прошлой ночи. Долгое время видения не посещали его, и юноша уже начал надеяться, что помешательство отступило в тот момент, когда проклятые тюремные шахты остались позади. Однако он ошибался. То была последняя ночь, проведенная на родине. Когда уже начинало темнеть, беглецы укрылись под кривыми ветвями старого сикамора. Его высохшие корявые корни переплелись со склоном оврага, образуя заманчивое укрытие для путника. Родиной этих деревьев были теплые земли побережья. Эдуард даже немного удивился тому, что они встретили сикамор здесь, так далеко на севере. Посадил ли его какой-то заезжий купец или тому было какое-то другое объяснение, но теперь вековое дерево было безнадежно мертво. Что не удалось холодам и вредителям, сделала молния, расщепившая узловатый ствол почти до самого основания. Именно в основании этого иссохшего древесного скелета Эдуард вновь увидел отца. Из сна его вырвал вкрадчивый шепот и уже знакомый порыв ледяного ветра, который не раз сопровождал подобные события. Откинув походный плащ, который использовался в качестве одеяла, юноша поднялся. Рядом тихо посапывал трехпалый. Несмотря на невероятно чуткий сон, вор не проснулся, словно чья-то воля заставила его остаться в мире ночных грез. Огонь погас, но тусклого мерцания, исходившего от умирающих углей, хватило, чтобы Эдуард увидел, что на коряге у кострища кто-то сидит. Темный силуэт был словно хрустальным. Воздушная плоть, из которой он был соткан, сливалась с окружающей его ночью. Лишь глаза горели яркими огоньками. Они и напоминали холодные звезды, сияющие в ночном небе, но не освещающие мир. Сначала Эдуард испугался, что услышит знакомый призрачный голос, но тишину ничто не нарушало. Пришелец даже не смотрел на него. Фигура просто сидела у потухшего кострища, словно ожидая чего-то. И это был его отец. Эдуард ясно почувствовал его. Наутро он уже не мог сказать, был ли ночной гость явью, или его просто посетило тревожное сновидение. Дабы успокоить себя, Эдуард решил считать это сном и не говорить ничего Ярви. Однако вор сам спросил его, не заметил ли тот чего-то странного минувшей ночью. Юноша покачал головой, и тогда трехпалый указал на пару еле заметных следов, отпечатавшихся на присыпанной пеплом земле. Его недоумение можно было понять, ведь следы не только не принадлежали никому из них, они ниоткуда не начинались и никуда не вели. Замечание спутника не на шутку встревожило Эдуарда. С одной стороны, получалось, что он не так уж и безумен, как полагал раньше. В то же время предположение, что все происходившее с ним было реальностью, заставляло кровь стынуть в жилах. В памяти тут же воскресло страшное воинство, шагавшее сквозь холодный туман навстречу злобному, красному огоньку, горевшему вдали, навстречу своей судьбе. Эдуард стоял среди них. Он слышал их жуткие голоса. Кто они? Чего хотели? В чем был смысл видения? Показывало ли оно минувшее, настоящее или грядущее? Неспокойные мысли терзали разум Эдуарда, пока ноги его монотонно шагали на юг. Смуглый напарник молча следовал за ним. Ярви вообще не любил, когда у него кто-нибудь околачивался за спиной. Так прошел первый день их заграничного путешествия. Один раз они видели на той стороне каньона всадников приграничного патруля, но те не особенно волновали их теперь. Здесь, за трещиной, кончалась королевская власть. Кроме того, от солдат их отделяла широкая пропасть, через которую едва могла бы перелететь даже стрела, выпущенная из лучшей крепостной баллисты. Когда за горизонтом скрылось краснеющее солнце, а вокруг начала неудержимо разливаться прохладная степная ночь, путники стали присматривать место для привала. Идти в темноте было опасно. Здесь запросто можно было подвернуть ногу на шатком камне, сорваться в пропасть или вовсе наступить на одну из ядовитых змей, которые выходили охотиться по ночам. К счастью, им скоро попалась подходящая ложбинка, прикрытая от ветра нависающим каменистым выступом. Старое кострище на дне указывало на то, что здесь уже когда-то останавливались. Но развести огонь оказалось не так просто. Здесь, к востоку от трещины, почти не было дров. Когда скромный костерок разгорелся, прогоняя прохладу и темноту, два уставших человека улеглись спать между ним и глухой каменной стеной, отражавшей тепло. Как и в древности, крохотный огонек с готовностью стал скромным стражем, ограждавшим путников от опасностей и тревог степной ночи. Однако сегодня он оказался бессилен. Как и прошлой ночью, Эдуард проснулся от навязчивого шепота и ощущения чужого присутствия. Как и прошлой ночью, по ту сторону костра сидела темная фигура. Незнакомец откинул капюшон просторных одежд, обнажая смуглую, почти черную в ночи голову. Эдуард подумал, что сейчас на него вновь посмотрят холодные звезды, но в этот раз глаза пришельца оказались обычными, человеческими. Под ними белела такая же человеческая улыбка. Покрывало Ярви взметнулось в воздух, словно его подхватил ветер. Эдуард не успел толком сообразить, что происходит, а вор уже стоял рядом с пришельцем. В руке трехпалого блестел нож, кончик которого уперся в темную шею незнакомца. «Я бы не советовал тебе этого, Дэхил», — сказал пришелец с сильным акцентом. Ярви вглядывался в темноту вокруг костра пристальным и злым взглядом. Эдуард тут же понял, что ночь не была пуста. Она скрывала людей. И сейчас от них исходила почти осязаемая аура опасности. Разбойники. Это было первое тревожное предположение, возникшее в голове Эдуарда. Впрочем, вряд ли. Им гораздо легче было бы умертвить своих жертв, пока те спали. Работорговцы? Это совсем другое дело. В детстве он слышал истории о торговцах людьми. К востоку от трещины это было не такой уж и редкостью. Позднее, попав в шахты гнезда Олафа, он узнал, что рабом можно стать и у себя на родине. Эдуард был уверен, что никогда не встречал этого темнокожего человека раньше. В то же время тот смотрел на него так, словно они уже были когда-то знакомы. Во всяком случае, у Эдуарда возникло такое ощущение. «Опусти нож, Дэхил», — вновь сказал незнакомец, и на этот раз в голосе его была сталь. «Это невежливо». «Прикажи своим людям выйти на свет», — ответил Ярви сквозь зубы. «И тогда я опущу его». «Ха, может быть». «Фельча Альката», — произнес незнакомец, и из тьмы к костру вышли еще 6 человек, закутанных в такие же просторные одежды. Эдуард не знал этого языка, но слова эти сразу же напомнили ему о матери. Иногда она говорила на похожем диалекте, языке родного племени. Это означало лишь одно. Люди, которых он искал, сами нашли его. К этому времени Ярви, удовлетворенный тем, что его требование выполнено, спрятал клинок в ножны и вернулся на свое место. Однако вор не расслабился. По его напряженной позе было ясно, что он в любой момент готов сорваться с места, вступив в жестокую схватку с любым, кто посмеет угрожать его жизни и свободе. «Вы пустынники?» — спросил Эдуард. Лицо незнакомца чуть заметно скривилось при звуке этого слова. «Мы люди свободных земель. Это правда, наши дома окружены песками. Ты спрашиваешь нас, кто мы, Дахил, но не говоришь, кто ты сам. У вас совсем нет кладей, вы не похожи на вольных торговцев». «Мы не контрабандисты», — подтвердил Эдуард. «Если вы пришли сюда, чтобы заниматься лихими делами», — незнакомец сверкнул глазами на Ярве, — «я предлагаю вам повернуть назад. Здесь не действует правда вашего короля. Пустыня живет по законам крови». «Меня зовут Эдуард. Это мой друг Ярве. Смею уверить, мы здесь не для того, чтобы вредить людям свободных земель». «Халим Сак», — представился человек, положив ладонь на грудь и слегка кивнув. «Что же привело вас сюда, люди речных земель?» Эдуард задумался, как лучше ответить на этот вопрос. Их загадочный собеседник наверняка угадает обман, но и полной правды ему пока лучше не говорить. Люди Кхалима безвольно стояли полумесяцем вокруг костра. На их поясах висели длинные изогнутые мечи, каких Эдуард еще никогда не видел. Пустынники причудливым образом сочетали в себе спокойствие и почти осязаемую опасность. «Ответы», — признался Эдуард. «Я ищу здесь ответы». «А, так ты Мухтади?» На бородатом лице Кхалима расцвела широкая белозубая улыбка. «Не часто к нам приходят такие люди». «Мухтади?» — спросил Эдуард. «Искатель», — пояснил Кхалим. «Ты можешь помочь мне, любезный Кхалим Сак? Я вижу, что ты достойный человек». Пустынник вновь наградил Эдуарда этим странным взглядом, словно хотел угадать в юноше что-то знакомое, но давно забытое. «Я не могу дать тебе ответы, которые ты ищешь», — признался Кхалим. «Но знаю человека, который может тебе помочь». Слова эти прозвучали странно, ведь пустынник не мог знать, что именно ищет Эдуард. Поднявшись, Кхалим коротко сказал что-то своим людям, и те растворились в ночи. «Я отведу вас в наш улюс. Будьте готовы на рассвете». С этими словами он покинул круг света, исчезнув вслед за своими людьми. «Похоже на ловушку», — подозрительно проворчал Ярве. «Ты уверен, что мы можем ему доверять?» «Если бы они хотели убить нас, они давно бы это сделали. В конце концов, я пришел сюда именно для того, чтобы найти их». «Ха, не нравится мне все это». «Тебе же совсем не обязательно идти со мной. Я уверен, что ты доберешься до Восточного тракта и в одиночку». «Ха, размечтался. Ты все еще должен мне, маленький лорд. Не думай, что от Ярви Трехполого так просто избавиться». Эдуард улыбнулся. Он не знал, что на самом деле движет его товарищем. Действительно ли это были жадности и честолюбие? Или таким грубоватым образом вор скрывал возникшую между ними привязанность, опасаясь показаться сентиментальным? Так или иначе, Эдуард был рад тому, что продолжит путешествие в его компании. «Спань давай», — недовольно пробурчал Ярви, устраиваясь у костра. Эдуард решил проследовать его совету. Время рассвета неудержимо приближалось.